Глава 5. Красная свадьба. 5 лет назад. Бабушка прибыла в домик так быстро, как смогла, прихватив с собой пару мужчин, что помогали заносить Эрго до этого. Тот снова уснул и не проснулся, даже когда его тащили обратно к машине, но теперь его сон был здоровым, а дыхание спокойным. Бабушка быстро осмотрела Альфу и сразу же вернулась к внучке, которая так и заснула за столом. Провела рукой по белым волосам и поджала губы, чтобы не расплакаться. Знала ведь, что так, скорее всего, и будет. Эрго потерял почти всю энергию, и, конечно, он бы не мог остановиться вовремя, особенно в его состоянии. Но Фэй его любила и не простила, если бы они с матерью не дали ей возможности спасти его. «Фейра!» — позвала тихо Терин. «Милая, просыпайся!» Фэй открыла сонные глаза и посмотрела на бабушку, улыбнувшись ей, а потом резко подскочила со стула. «Его уже забрали. Скоро приедет мама, и мы втроем прогуляемся к озеру. Отдохни пока!» Терин снова погладила ее по седым волосам. Глаза у Фэй почти сразу закрылись. Когда приехала мама, то бабушка подняла ладонь, прежде чем впустить перепуганную волчицу в дом, давая понять, что она должна сдерживать эмоции. И Гвинет послушно кивнула. Они вдвоем разбудили Фэй, помогли ей усесться в машину матери и отвезли к озеру. Обычно сюда они шли пешком, наслаждаясь ароматами леса и свежестью ветра. Но Фейри нужно было как можно быстрее окунуться в прохладную воду целебного озера, чтобы закрыть все дыры в своей ауре, которые остались после их ночи с Эрго. Гвинет еле сдерживалась, сжимая губы, чтобы не высказать все, что думает об этом Альфе. Хоть он и был сыном Эмилии, но так варварски забирать чужие силы ему никто не позволял. «Он был в беспамятстве», — будто прочитав ее мысли, ответила Терин. «А Фэй любит его. Прошу тебя, прими это, Гвинет. Сейчас наша самая главная задача – восстановить нашу девочку, а потом уже будем решать, что делать дальше». «Женить, конечно!» – фыркнула Гвинет, не сдержавшись. «Женить», – эхом повторила Терин. «Он ничего не помнит, а Фейра не имеет права рассказывать по правилам самого ритуала. Думаешь, Альфа будет рад получить в жены девушку, которая любит кого-то другого, по его мнению, раз отдала тому силы?» «Он же не дурак, сам сложит 2 плюс 2. «А Фэй этого захочет? Захочет видеть в его глазах сомнения? Вот и я так думаю, что нет. Но женить нам их нужно, они истинные». Фэй не прислушивалась к разговору своей родни, проваливаясь в забытье. Все тело будто свинцом налилось, став поистине тяжелым. Облегчение пришло только с водой, когда ее аккуратно завели в озеро под руки и дали окунуться. Сначала она лишь медленно приседала, чтобы погрузиться в прохладу по шею на мелководье. Но потом тело, будто избавляясь от тяжеленной корки, слушалось гораздо лучше. Фейра попробовала немного поплавать и, улыбнувшись, начала медленно грести вдоль берега, впитывая каждой клеточкой живительную силу этого священного для их клана места. Она иногда бросала взгляды на бабушку и маму, что продолжали стоять по колено в воде и о чем-то перешептываться, поэтому она не подплывала близко, чтобы не мешать им. И так понятно, про что они говорили. «Нам надо скрыть седину Фэй. Когда Эрго придет в сознание, скажем, что его спасла великая травница Терин, и в награду та просит в благодарность свадьбу с внучкой». Без лишних эмоций проговорила Гвинет и посмотрела на свою маму. Терин хмыкнула, покивала головой и ответила. «Что ж, это хороший план, моя девочка. Так и поступим. И будем молиться нашим богам, чтобы эта ложь никогда не вскрылась». Но, как часто бывает, все тайное рано или поздно становится явным. И долго обманывать Эрго не получилось. Когда он пришел в себя, то сразу же понял, что его вытащили с того света. И теперь он был обязан клану Фот своей жизнью. вернее, одной пожилой даме, бабушке Фейры, Терен Фот. Та занималась его здоровьем еще пару недель, терпела приезды Реша, который втайне от Росса делился своей волчьей силой для более быстрого восстановления брата. А также приносил весточки из города. В последний приезд он сказал, что Лаэт распустил слух о кончине Эрго Гессы, так что братишке надо поторапливаться и возвращаться с оркестром, чтобы в городе не начался дележ территории. «Ничего без меня не можете. Рос там не нанял киллеров для Лаэта, как в прошлый раз, когда я пропал на неделю, провалившись в пещеру в горах. Он его без тебя не убьет, ты же знаешь. Это ваши волчьи дела. Хотя и сильно порывается», — с кривой улыбкой сказал Риаш. Он был еще молод, но уже по-маушски циничен. «И, кстати, ты не сказал, как так вышло, что тебя вернули с того света. Я с детства верил, что ты бессмертный». Эрго ухмыльнулся, вспоминая, каким хвостиком был Риаш лет до 10. Почти по пятам ходил за ним. Наверное, это было самое счастливое время для отшельника Эрго. О семье он запретил мечтать себе очень давно. «Это мой секрет, малой, так что не расскажу». «А про свадьбу расскажешь?» — с невинной улыбкой спросил брат. «И это останется секретом, Реш. Не смей ничего говорить матери. Никто не должен знать, что у меня есть пара. Каким бы засранцем я ни был, но причинить зло Фэй я никому не дам». «О, Фэй? Та самая милая Фэй Фот? Моя первая любовь?» «Прекрати поясничать!» — рыкнул Эрго и стукнул брата в плечо. «Иначе вырву твой язык!» «Молчу, молчу!» — примирительно поднял руки Риаш и улыбнулся. «Она прекрасная пара для тебя, брат!» Эрго ничего не ответил, лишь крепче сжал челюсти, отчего по скулам заходили желваки. Он сам знал, что в этом мире нет никого прекрасней и лучше Фейры. Но он ее не заслужил, и ему нечего ей дать. Только ворох проблем, опасную и одинокую жизнь изгоя. И Эрго Гессе именно так и думал, пока через несколько месяцев не увидел седые, превратившиеся в белое полотно длинные волосы Фейры, которая подарила свою жизненную силу другому. По большой любви. Вопреки их истинности. И ведь Эрго никогда не верил в эти сказки и правильно делал. Только от вцепившейся острыми когтями боли дышать стало труднее с каждым днем.